Глава вторая. Заброшенный край. Скорость движения отряда значительно снизилась. Во-первых, накопилась суммарная усталость, а во-вторых, давали о себе знать многочисленные раны. Постоянная тряска приводила к серьезным кровотечениям. Силы солдат стремительно таяли. Привалы становились все чаще и чаще. К счастью, бандиты пока не сумели догнать эскорт. За двое суток наблюдатели не заметили ни одного мутанта. Впрочем, ослаблять бдительность гвардейцы не собирались. Колонна и так чудом вырвалась из западни. Нового нападения конвою не выдержать. На помощь отрядов Китсона тоже рассчитывать не приходилось. Мэндонцы не в состоянии сопровождать кавалькаду на всем протяжении пути. За последние дни значительно изменилась и окружающая местность. Пологие, поросшие кустарниками и деревьями склоны гор, сменились обрывистыми остроконечными скалами. Чем-то они напоминали ущелья Оливии перед пустыней смерти. Ровные, отполированные ветром камни и потрескавшаяся от жары почва. Гораздо чаще стали попадаться теснины. С тревогой и волнением солдаты посматривали вверх. Укрыться в узком коридоре было абсолютно негде. Люди чувствовали себя беззащитными. Впрочем, даже каменистое плато преподносили неприятные сюрпризы. На одном из них вьючная лошадь оступилась, попала в расщелину и сломала ногу. Пришлось прирезать несчастное животное на мясо. Еще больше ситуация осложнилась на третьи сутки. Отряд достиг участка дороги, проходившего рядом с глубокой пропастью. Справа высокая отвесная стена, слева страшная бездна. Эскорт двигался по сильно пострадавшему во время катастрофы древнему шоссе. Внешнее ограждение, когда-то защищавшее машины от падения, оказалось полностью разрушено. То и дело на пути попадались опасные провалы. Складывалось такое впечатление, что этой трассой никто не пользовался уже лет 200. Стараясь не искушать судьбу, унемийцы спешились и, прижимаясь к скале, шли в колонну по одному. Смотреть вниз солдаты не решались. С огромным трудом земляне разглядели в бинокль дно каньона. Пустынная безжизненная поверхность. Труп упавшего человека пролежит на камнях не одну сотню лет. Если, конечно, хищники и стервятники не растащат бренные останки. Ровно в полдень с гор неожиданно посыпались камни. Учитывая их величину и место падения, воины сразу догадались, обвал не случайен. Бандиты все же настигли конвой. Однако внезапное нападение не застало гвардейцев врасплох. Многочисленные выступы надежно защищали мэндонцев. Пострадали лишь две лошади. Рикошетируя от скалы, гигантские глыбы с грохотом и треском обрушивались на древнее покрытие. Очень скоро противник понял бесперспективность своих действий и начал обстреливать колонну из карабинов и арбалетов. С 70 метров это действительно могло принести результат. Кавалеристы тотчас ответили шквальным огнем. С обеих сторон появились первые жертвы. Два раненых солдата не удержались на краю и рухнули в пропасть. Туда же упали четыре лошади, напуганные громким звуком. Размахивая руками, с дикими воплями вниз летели мутанты и разбивались о камни шоссе. Спустя 10 минут наверху послышались отчаянные крики. Флорцы поспешно ретировались с поля боя. «Какого дьявола?» — выругался Аята, перезаряжая автомат. «Я только прицелился. Куда делись эти мерзавцы?» «Трудно сказать», — пожал плечами властелин. «Обычно враг, имеющий лучшую позицию и преимущество в численности, без веской причины не отступает. Думаю, здесь появился кто-то третий». «Может, люди Китсона?» — предположил Вацлав. «Вряд ли», — отрицательно покачал головой самурай. «Они давно ушли в свой лагерь. Соперничать с мутантами мэндонцы не в силах. Задержали разбойников, и ладно». В это время к наемникам подбежал посыльный от Брэндона. Сержант тяжело дышал и говорил отрывочными фразами. «Там капитан зовет! Нечто непонятное!» Путешественники передали поводья гвардейцу и быстро зашагали к голове колонны. Вскоре друзья увидели на дороге огромную кучу камней. Она была явно сооружена человеческими руками. Надо признать, неизвестные строители постарались на славу. Создавая постамент для главной части сооружения, унемийцы положили в основание гигантские валуны. Довольно непростое дело в условиях гор. Сам указатель достигал в высоту 5 метров. Воины заметили его издалека. «Странный памятник», — заметил Карс. «Я тоже так считаю», — откликнулся командир конвоя. «В герцогстве нет ничего подобного. На скале есть каменная табличка с надписью, но и она не вносит ясности». Воины обогнули постамент и остановились перед невзрачным прямоугольным камнем. Хотя буквы изрядно потемнели, текст читался довольно легко. Не составляло труда определить и возраст таблички. На вид ей не больше полувека. «Путник, остановись и подумай о своей жизни», — прочел Тина. «Если она тебе дорога, развернись и иди прочь. Если же нет, то смело ступай навстречу смерти. Сквоши с нетерпением ждут очередную жертву». «Звучит зловеще», — задумчиво проговорил Храбров. «И, судя по всему, опасность вполне реальная. Теперь становится понятно, почему бандиты обратились в бегство. Со скал флорцы увидели указатель гораздо раньше нас. Даже ценная добыча не остановила разбойников». «Значит, мерзавцы больше не преследуют эскорт?» — удивленно сказал помощник Брэндона. «Отличная новость». «Я бы не торопился радоваться», — произнес японец. «Не будет ли новая проблема хуже старой? С бандитами мы хотя бы знали, как бороться. Кто такие эти сквоши?» «Вы разве не знаете?» — изумленно спросил капитан. В ответ землянин лишь неопределенно пожал плечами. «А я-то понял, что допустил серьезный промах. Судя по реплике тосконца, данное существо хорошо известно унемийцам. Неосведомленность чужаков могла вызвать ненужные подозрения». «В наших местах они давно не встречаются», — вмешался Олесь. «После катастрофы в Энджеле значительно изменился климат». «Понятно», — вымолвил Мендонец. «Признаться честно, мы никогда не обращали внимания на сквошей. Мелкие насекомые размером с фалангу пальца. Для человека угрозы не представляют. Здесь явно какая-то ошибка». «А чем питаются твари?» — поинтересовался Карс. «Обычно сквоши вьются около крупных животных. Коны, сорбы, олкси — лакомая пища для них. Обладая длинным жалом и мощными челюстями, насекомые легко пробивают толстую кожу», — пояснил офицер. «То есть кровью?» — уточнил властелин. «Да», — подтвердил Брэндон. «Но что это меняет?» «Очень многое», — проговорил Русич. «Мы уже не раз сталкивались с подобным явлением. Радиоактивная мутация способна превратить маленьких безобидных существ в злобных и агрессивных монстров. Они безжалостны и прожорливы. От когтей и зубов хищников погибло немало наших товарищей. Люди не зря притащили сюда каменные глыбы и соорудили огромный постамент. Пренебрегать предупреждением не стоит». Храбров повернулся к Тина и негромко сказал: «Давай взглянем на карту. Ведь что-то же послужило толчком к подобным изменениям». Много времени на поиски не потребовалось. Стоило самураю разложить листы, как Вацлав ткнул на жирную черную точку, расположенную чуть западнее каньона. Когда-то здесь находился 10-миллионный город. Ядерные ракеты наверняка сравняли его с землей. «Проклятие!» — выругался Аята. «Примерно в 100 километрах на севере есть еще один очаг. В глубоком ущелье могло скопиться гигантское количество радиоактивных осадков, что и привело к увеличению размера сквошей», — добавил Олесь. «И вы верите в такую чепуху?» — изумленно проговорил капитан. «Мы не сомневаемся в правильности сделанных выводов», — ответил мутант. «И советуем солдату экскорта проявлять максимальную осторожность. Иначе беды не миновать». Ровно через час после плотного обеда конвой тронулся в путь. По настоянию наемников Брэндон все же усилил наблюдение за ущельем. Двигаясь по самому краю дороги, гвардейцы внимательно следили за близлежащими окрестностями. Невысокий темп позволял им держать ситуацию под контролем. Постепенно первый страх начал проходить. За 6 часов тосконцы не заметили ничего подозрительного. В какой-то момент кавалеристы даже нарушили обет молчания. Послышались разговоры, шутки и смех. Чистое небо, свежий воздух, легкий прохладный ветерок. В мире царило спокойствие и безмятежность. Вскоре шоссе немного расширилось. Мэндонцы, наконец, получили возможность снова ехать верхом. Впрочем, на скорости колонны это ничуть не сказалось. Ослабив поводья и переведя лошадь на шаг, Русич рассеянно смотрел по сторонам. Храброво окружал унылый, тоскливый пейзаж. Голые безжизненные скалы, заброшенная полуразрушенная дорога и выжженная лучами Сириуса чахлая растительность. Острые шпили гор и адский провал каньона придавали картине пугающую сатанинскую величественность. От глубины пропасти замирало в груди. Назвать это творение природы красотой язык не поворачивался. Человек невольно восхищался увиденным зрелищем, но его душа трепетала от страха. По телу сразу пробегала нервная дрожь, а в ногах появлялась необъяснимая слабость. Неожиданно Олис услышал тихий шелест. Странный звук стремительно нарастал. Землянин повернулся к друзьям и взволнованно спросил. «Вы слышите?» «Разумеется», — откликнулся Карс. «Кто-то к нам быстро приближается». Не успели воины поднять тревогу, как из-за поворота на высоте 20 метров появились огромные существа. Бешено вращая гигантскими крыльями, хищники с алчным интересом изучали очередную жертву. Прошло буквально несколько секунд, и сквоши ринулись в атаку. Обладая большой массой и скоростью, насекомые без труда сбили 2 наблюдателей вместе с лошадьми в пропасть. Дикие вопли людей и ржание животных разорвали тишину гор. Мерзкие твари тут же исчезли в каньоне. «К бою!» — отчаянно закричал Брэндон. «Разумно», — передергивая затвор автомата, вымолвил Аята. «Я почему-то думаю, что ужасные монстры обязательно вернутся. Никто не хочет меня опровергнуть?» Вместо ответа Русич уточнил. «Сколько их было?» «Я видел 3», — ответил властелин. «Мало», — качая головой, произнес Храбров. 3 особи не в состоянии контролировать все ущелье. Сквошей здесь гораздо больше». «Довольно приятная новость», — усмехнулся самурай. «Особенно если учесть размеры чудовищ. За 200 лет сантиметры превратились в метры, а весят твари не меньше 300 килограмм. Они, наверное, за один присест сжирают целую лошадь». «И остаются голодными», — добавил мутант. «У вас довольно черный юмор», — проговорил подошедший к путешественникам капитан. «Скажите лучше, что теперь делать? Воевать с людьми мы привыкли, а с подобными монстрами сталкиваемся впервые. Солдаты растеряны и трясутся от страха. Принцесса в полуобморочном состоянии». «Неудивительно», — вымолвила Ята. «Двигаться дальше нельзя. Вытянувшийся в колонну конвой — слишком легкая добыча для насекомых. Сквоши хватают жертву и сбрасывают ее вниз. Просто и надежно. Скоро число кровожадных тварей значительно увеличится». «Неужели спасения нет?» — с ужасом выдохнул Мэндонец. «Ну почему же?» — произнес японец. «Главное выбрать правильную тактику. Пусть гвардейцы прижмутся к стене и закроются лошадьми. Огонь открывать, как только появится цель. Патронов не жалеть. Сейчас решается судьба эскорта. Нападать сверху насекомым неудобно, значит, хищники полетят со стороны каньона». Словно в подтверждении слов Тина, из ущелья показались 3 сквоша. Чудовища уже полакомились добычей Их морды были обильно забрызганы кровью. К сожалению, самурай недооценил еще одно грозное оружие тварей – жало. Оно, как острая пика, выступало вперед метра на полтора и представляло серьезную опасность. Сверкнув сетчатыми зелеными глазами, монстры двинулись в атаку. Редкая стрельба тосконцев не сумела остановить насекомых. Сбив ближайшего коня с ног, хищник прижал лапами несчастное животное к камням и резким рывком челюстей оторвал ему голову. Кровь хлынула на дорогу, а испуганные лошади шарахнулись в сторону. У какого-то солдата не выдержали нервы. С безумным воплем унемеец побежал по шоссе и тем самым привлек внимание второго убийцы. Мощный взмах крыльями и жало проткнуло беднягу насквозь. Не замечая веса жертвы, гигантский монстр взмыл вверх. Сквоши обладали ужасающей силой. Мэндонцы взирали на происходящее событие с видом людей, обреченных на смерть. Многие из них потеряли надежду на спасение и покорно ждали развязки. Необходимо было встряхнуть гвардейцев. Тщательно прицелившись, Аята вогнал в тело самого крупного насекомого половину автоматной обоймы. Хищник неестественно вздрогнул, его хватка ослабла, глаза потухли. Выхватив из ножен меч, японец разрубил голову твари напополам. На серое покрытие трассы потекла густая, вонючая, желто-бурая жидкость. Практически сразу кавалеристы открыли огонь по зависшему над дорогой сквошу. Пули пробивали хитиновую броню чудовища, оставляя глубокие раны. Монстр быстро слабел и терял ориентацию. Движения крыльями стали судорожными и неэффективными. Вскоре существо окончательно выдохлось и с пронзительным визгом рухнуло в пропасть. В живых осталась лишь одна тварь. Инстинктивно почувствовав опасность, хищник сбросил с жала труп человека и поспешно скрылся в ущелье. «Черт подери!» – недовольно воскликнул Тина. «Ушел, гад! Он получил достойный урок?» – заметил Вацлав. «И не надейся!» – снисходительно проговорил самурай. «У насекомых мозгов почти нет. Вряд ли сквош способен анализировать ситуацию. Чудовище никогда не упустит столь лакомый кусок и потому наверняка полетело за помощью». Придя в себя, солдаты эскорта медленно двинулись дальше. С тревогой и волнением тосконцы озирались по сторонам, ожидая нового нападения тварей. Численность конвоя неуклонно сокращалась. Отряд насчитывал уже меньше 30 бойцов, и в том, что потери еще будут, никто не сомневался. Соблюдая меры предосторожности, унемийцы постоянно следили за каньоном. Примерно через полчаса воины опять услышали шелестящий звук. «Атака!» – громко закричал Брэндон. Ему вторила труба сигнальщика. Впрочем, предупреждение было излишним. Каждый мэндонец прекрасно понимал, летающие убийцы никого не пощадят. Человек для них всего лишь пища. В предстоящем бою ты либо станешь победителем, либо покойником. Другого не дано. Шум нарастал с каждым мгновением. И как это ни прискорбно, приближался он одновременно с двух сторон. «Проклятие!» — зло выдавил властелин. «Сквоши гораздо умнее, чем мы думали. Насекомые возьмут нас в клещи и оторвут от стены. А на дороге...» Колонна превратится в легкую добычу. Вряд ли насекомые обладали разумом, но охотились хищники превосходно. Из каньона неожиданно вынырнули сразу полтора десятка огромных тварей. Без всякой разведки монстры бросились на коней. Бедные животные хрипели от страха и боли, легались копытами, но против крепкого жала и мощных челюстей оказались бессильны. Кровь рекой заливала придорожные камни. Магазины автоматов быстро опустели, а перезарядить оружие сквоши гвардейцам не дали. Выхватив мечи, воины яростно отбивались от наседавших насекомых. Внезапно в тылу эскорта появились три чудовища. Таких крупных тварей солдаты еще не видели. Хищники летели над дорогой на высоте 2 метров и сбивали все на своем пути. Первый удар монстров был страшен. Острые жала насквозь проткнули 2 лошадей и 1 тосконца. Невольно люди отступили к скале. Четкая линия обороны нарушилась. Сквоши между тем освободились от мертвых тел и нырнули в ущелье. Вскоре насекомые вновь поднялись вверх и, разгоняясь, пошли на 2-й заход. «Вот сволочи!» — выкрикнул Карс. «Может, у них все же есть мозги?» «Атакуют твари довольно расчетливо». «Сомневаюсь», — вымолвила Аята. «Это навык, приобретенный за долгие годы мутаций. Единственный шанс у жертвы спастись — прижаться к стене. В статичном положении хищники очень неповоротливы, а потому они научились сбрасывать добычу в пропасть. Опыт охоты передается из поколения в поколение». «Надо что-то придумать», — заметил Храбров. «Еще пара атак, и сквоши превратят конвой в бесформенную кучу тел. Мэндонцы с трудом сдерживают монстров». «Не беда», — произнес японец, вытаскивая из рюкзака ручной гранатомет. «Сейчас я им устрою достойную встречу. Долго я берег это оружие. Настало время его применить». Взведя курок и опустившись на колено, Тина тщательно прицелился. Насекомые стремительно приближались. Легкое нажатие на рычаг, и ракета с шипением полетела навстречу ужасным тварям. Через секунду раздался сильный взрыв. Все 3 существа были разорваны в клочья. На путешественников посыпались ошметки внутренностей, хитиновой брони и лап. Мерзкая липучая жидкость забрызгала скалы. «Ну и дрянь!» — поморщился самурай. Оглушительный грохот привлек внимание не только гвардейцев, но и уцелевших сквошей. Атака на колонну людей не увенчалась успехом, и тревожно баражируя над эскортом, хищники алчно поглядывали вниз. Впервые за долгие годы безжалостные убийцы получили достойный отпор. Стая понесла тяжелые потери, а главное, погиб вожак. Насекомые пребывали в некоторой растерянности. Наконец, одна из тварей издала призывный звук, сделала резкий разворот и полетела к ущелью. Остальные монстры неохотно потянулись за ней. «Сражение закончено», — устало проговорил Русич, утирая пот со лба. «Надеюсь, других колоний сквошей здесь нет. В противном случае они обязательно нападут снова». Смотреть на шоссе было по-настоящему страшно. На узком участке дороги лежали груды мертвых тел. Люди, лошади и насекомые валялись вперемешку. Огромные туши чудовищ образовали на трассе внушительные завалы. Хрипя и фыркая, кони стороной обходили трупы хищников. Терпкий неприятный запах вызывал у кавалеристов приступы тошноты. Вскоре появился Брэндон. Спокойный и флегматичный в обычной обстановке, капитан буквально преображался во время битвы. На его смуглом лице появлялся румянец, глаза блестели от возбуждения, а движения становились резкими и порывистыми. Вот и сейчас, окидывая взором поле боя, офицер с трудом сдерживал эмоции. «Господа, я восхищен!» — воскликнул мэндонец. «Превосходный выстрел! Никогда раньше не видел подобного оружия! Вы позволите взглянуть?» «Сожалею, но смотреть уже не на что», — улыбнулся Аята, передавая Брэндону пустой каркас. «Основная часть давно улетела». «Понимаю», — кивнул головой тосконец. «Мне доводилось слышать рассказы окландцев о баланской армии. У захватчиков много такого оружия». «Слишком много», — подтвердил Карс. «Каковы наши дальнейшие планы?» — уточнил капитан. «Для начала покинем это место», — вымолвил Воржиха. «Вонь просто ужасная. Еще чуть-чуть, и я не выдержу». «Разумное предложение», — поддержал товарища Храбров. «В ближайшее время сквоши не нападут. У каждой семьи насекомых есть своя территория. Другие твари сюда еще не скоро сунутся. Скажите лучше, каковы ваши успехи?» Мы дрались в тылу конвоя и за ходом схватки не следили. Отряд не досчитался 5 человек, ответил офицер. Жаль парней, но могло быть и хуже. К сожалению, эскорт лишился 3 лошадей. У нас возникли серьезные проблемы с перевозкой воды и продовольствия, а впереди засушливая степь. «Принцесса не пострадала?» — спросил японец. «Нет», — произнес унемеец, — «хотя девушке досталось. Жало чудовища пробило насквозь ее скакуна и едва не зацепило Николь. Солдаты тут же прикончили кровожадного монстра». «Хорошо то, что хорошо кончается», — проговорил Тина. «Насекомые действовали чересчур нагло и поплатились за это». Но если на пути встретится более предусмотрительный хищник, то конвой так легко не отделается. Колонна неторопливо двинулась дальше. Погрузить все снаряжение действительно не удалось. Коней едва хватало на всадников. Дополнительная поклажа убила бы животных.